нет своей совестью. Совесть ихняя, безусловно, им выпияла в невинности, предаваемые на смерть ими Спасителя. В чистоте Его жизни и в спасительности Его божественного учения. Поэтому не это побуждало их предать Спасителя на смерть, а именно вот страсти, которые обливали их душ, злоба, зависть, месть. Вот что волновало их души, обливало их. Вот что было причиной, что побуждало их именно наложить руки на Христа Спасителя и предать Его на смерть. И много было обстоятельств, которые и помогали им тому, чтобы изменить свое решение. Не сделаться Богу убийцами, да. Прежде всего, и самая важность этого дела – предать человека на смерть без всякой причины, также и, допустим, предательство и Иуды. Не какая-нибудь там опасность, а именно вот его низкая корысть, пристрастие к деньгам, желание получить 30 серебряников, овладеть ковчежцем с деньгами. Вот эти страсти, которые обливали его душу. И эти страсти явились причиной, что он сделался предателем. Взять и неверный приговор Пилату. Пилату ничто не угрожало. То, что там его там пугали, что он не будет истинным другом кесаря, это все это призрачная опасность. Да. А вот его презренное угодничество пред народом, пред этой безумной толпой, да, его своекорыстие, его малодушие, вот что было истинной причиной, то, что из его уст исшел приговор предать Спасителя в руки первосвященника. И несмотря на то, что и жена его прислала и умоляла, просила его не делать праведнику тому никакого зла, да. Несмотря на это, не помогло, да, и факт совершился. Одним словом, уважительных причин для врагов к тому, чтобы именно не пасть, не было. Они вполне могли противостать своим искушениям, но они пали. Почему пали? Потому что души ихние, вот именно, обливались но различными страстями, но никто из них не налагал узды на свои страсти. Никто не боролся своими страстями. Страстные порывы души, они предостерегаются именно таким постоянным, бдительным наблюдением над ними, постоянной борьбой с ними. Но из врагов никто не бодрствовал, никто, так сказать, не старался бороться своими страстями. Их бодрствование, наоборот, именно на все внимание было обращено на изыскивание средств к тому, чтобы удовлетворить свои страсти. И вот страсти, получив полную свободу, они, так сказать, идут от одного преступления к другому преступлению. И таким образом катятся в погибель. Кроме этого, немощные человеческие силы, они укрепляются только благодатную помощью свыше, которая и спрашивается только через молитвы. И человек, который вот испрошенный Божьей помощью, он торжествует победы над искушениями, потому что своими силами невозможно победить искушение. А враги Христовы, они не молились. И как они могли молиться, когда их души именно обрывались всякой злобой, всякой страстью. Поэтому и неудивительно, что они своими немощными человеческими силами, притом извращенными страстями, они не могли противостать искушению, поэтому и под бременем, под ударом искушения они пали безвозвратно. Дорогие во Христе братья и сестры, немало среди нас людей, которые также подвержены различным многообразным страстям и порокам. Роковой для спасения исход может для них и легкое искушение, которое естественно каждому человеку, если он не будет себя постоянно ограждать бодрствованием и молитвой. Очень легко может стать, что мы можем и злодействовать, подобно злодействам врагам Христовым, и быть предателями для своих друзей и знакомых, и погубить ближнего своего, и вообще причинять много бед для ближних, если не будем себя ограждать и бодрствовать над собой. Во избежание вот всего этого, такого исхода, необходимо постоянно очищать свою душу от различных страстей, которые живут и воюют в нашей душе. Укреплять свою душу нравственно, тем самым давать ей силы для борьбы с искушением. Но если же, к сожалению, неочищенная душа страстей постигнет ее искушение, то в таком случае надо обязательно, сугубо надо удвоить бдительность и усилить свой молитвенный подвиг. Только вот этими добродетелями мы можем себя спасти от искушения и одержать победы над ними и, так сказать, угасить прожженные стрелы лукавого. Более сильному искушению, конечно, подверглись ученики апостола Христова. Хотя они и любили Спасителя, любили искренне, любили от всего сердца. Если они и говорили, давали обещание быть ему верным, то они говорили это искренне, говорили, да. И готовы были с него душу положить, да. Но враг человеческого рода для испытания их берет для них сильное искушение. Он их подвергает их опасности, опасности смерти вместе с Богом человеком. И вот страхом перед смертью, перед страданиями, он колеблет их мужество, их нетерпение, их верность, их любовь к Спасителю. Да. И вот неогражденные молитвою и бодрствованием и ученики Христовы пали. Хотя пали, конечно, не безвозвратно, не без восстания, как враги Христовы. Это также и нам хороший урок. Не быть самонадеянными, не идти навстречу искушениям и опасностям, если только надеемся на свои собственные силы. Чем меньше надежды на самих себя, чем меньше духовной дремоты, чем больше надежды на Божью помощь, тем больше успеха в успешном отражении искушений. Этого да будет уроком для всех. И, наконец, самому сильному искушению, конечно, самое сильное искушение, конечно, это подвергся Господь наш Иисус Христос, но который все эти искушения победоносно отразил. Все стрела лукавого, вся злоба адская была сосредоточена, именно направлена на Спасителя. Самое тяжелое, ужасное, душевное, телесное страдание пришлось ему перенести испытание. И внутреннее такое переживание, прежде всего, это неверность, малодушие его любимых учеников, предательство одного из его учеников Иуды, отречение Петра, бегство остальных учеников, тех, которым он питал такую любовь, с любовью их воспитывал для апостольского служения. Да. И они вот оказались такими неверными, и, конечно, этим они причиняли глубокую боль для любящего сердца Спасителя. И много искушений, конечно, предстояло Спасителю, когда неправедные судьи обвиняли его, судью всей Вселенной, когда нечестивые рабы, да, осуждали его, обвиняли его, да, распинают его. Конечно, он бы мог, как судья, он мог явить свою божественную силу, да, срамить всех своих врагов. Но послушный воле Отца Своего Небесного, он совершает спасение человеческого рода не со славою, не в силе, а самоутяжением, смиренным перенесением страданий и смерти своей. И Господь победоносно отразил все искушения. Вот потому отразил, потому что он духов, он готовился к своим искушениям. Он бодрствовал, он молился Отцу Своему Небесному. И вот эту всесильную небесную помощью, как человек, он все эти искушения отразил. Дорогие во Христе братья и сестры, немало искушений предстоит и перед каждым из нас. Тем более в наше сейчас смутное и тревожное время, когда над миром надвигается черная туча, и в том числе над нашей страной и над церковью. И мы в ожидании всяких испытаний предстоим. Поэтому каждый должен это помнить и ограждаться именно бодрствованием и молитвой. Никогда не нужно забывать предостережение Спасителя нашего, который придет вторично на землю, что бодрствуйте и молитесь, ибо не знаете, когда придет Сын Человеческий. Бодрствуйте, трезвитесь и молитесь, потому что пред пришествием Христа Спасителя будут велики на земле страхования. Ужасное явление, да. Как Святой Евангелие нам открывает, что многие явятся лжехристы, лжепророки, и будут говорить «Я Христос». Господь говорит, не верьте им, будут давать великие знамения, чудеса. И поэтому Спаситель предупреждает, говорит, как молния сверкает с одного края неба, видна бывает другого, так и будет пришествие на землю Сыну Человеческому. А всем этим ложным пророкам, лжехристам, которые именно придут с целью, чтобы обмануть, прельстить даже избранных, Господь говорит, не верьте им. Вот одним словом, великие ждут испытания каждого верующего во Христа. И Господь говорит, что бодрствуйте, трезвитесь, смотрите сами собой, чтобы не отягчались сердца ваши объедением и пьянством, и заботами житейскими, чтоб день тот не постиг вас внезапно. А апостол Павел говорит, как днем, говорит, будем вести себя чин, не предаваясь ни пированием и пьянству, ни сладострастию и распутству, не ссором и зависти, но как возлюбленные, избранные Божии, облекитесь в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг другу и прощая взаимно, как и Христос простил нам. Наипаче же облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, и мир Божий да владычествует в сердцах ваших, ибо к миру мы и призваны. Слово Божие да вселяется в вас обильно, со всякой премудростью. Разумляйте, научайте друг другу псалмами, воспевая в сердцах ваших духовные песнопения, угодные Господу Богу. Вот это наставление апостола Павла. Поэтому, дорогие братья и сестры, бодрствуйте, еще раз говорю, трезвитесь, храните свою православную веру распятого и воскресшего Господа нашего Иисуса Христа. А наипаче, почаще, так в своем сердце произносите: Иисусе, Сыне Божий, помяни нас, и да приидеши во Царствии Твоем. Аминь. Спасибо, Господи.